Глава 4. На звук. Либо двери никогда здесь и не было, либо ее куда-то дели, но факт остается фактом. Двери не было. Вместо нее пустой портал заполняла мешанина из каменных обломков и живой растительности. И это не выглядело, как будто в дверь вывалили камаз щебня, или там оползень сошел, а потом на получившейся куче проросли растения. В таком случае, немалая часть кучи оказалась бы внутри, прямо у моих ног. Здесь же создавалось ощущение, что дверной проем кто-то целенаправленно закладывал огромными, мне по колено, булыжниками, громоздя их друг на друга от пола до самого потолка. И только потом, через какое-то время, щели между ними нанесло земли, из которой полезли венки, лианы, оплетающие собой камни и еще больше укрепляющие общую структуру. Думать о том, сколько времени понадобилось на это, было страшно. Счет явно шел на десятилетия. Приехали, что называется. Как отсюда выбраться? Каждый из этих валунов даже по отдельности должен весить килограмм под 30, а они втиснуты сюда так, что поди еще попробуй отдели их друг от друга. Это же почти монолит. Да еще и растения перевели и скрепили булыжники так прочно и плотно, что даже солнечный свет пробивался через эту преграду только парочкой отдельных лучей, там, где земля или высыпалась, или изначально отсутствовала. Но пробивался же! Значит, там, за этой стеной, выход! Не эфемерный и вероятный, а самый настоящий, ведущий туда, где солнце, и... Я приник к одной щели носом и втянул пахнущий травой и лесом воздух. Жизнь! А значит, надо найти способ как-то проникнуть за эту стену. Разобрать ее мне точно будет не под силу. Для пробы я на всякий случай ковырнул пальцем один из заросших венком камней. Растения легко подались, стебли порвались, истекая пахучим соком, и я буквально в два движения очистил камень. Странно, какие они нежные. Растения, что растут на камнях, при практически полном отсутствии солнечного света, вроде бы должны быть посуровее. Впрочем, это лишь суждение. Мои представления о ботанике остановились на уровне 7 класса. В общем-то, это даже хорошо, что эти растения такие нежные и слабые. Может быть, у меня получится расчистить от них камни, а там не мытьем, так катанием разыщу слабую точку всей конструкции и умудрюсь открыть пароход. Я взялся за ближайшую толстую полосухую лиану, что оплетала собой сразу несколько камней, уперся и как следует дернул. Лиана отчетливо затрещала, и у меня в руке остался приличный кусок, разлохмаченный на концах. С камней посыпалась земля. Я посмотрел на кусок лианы в своей руке, с виду толстый и мощный. Он был буквально продавлен там, где я его держал. Пальцы были по первой фаланге погружены в растения, выступивший прозрачный сок стекал на пол. Все-таки эти растения какие-то чересчур нежные. Лианы во всяких там Эквадорах и на всяких там Амазонках, если я правильно помню, так суровы, что за малым сами на людей не охотятся. Тарзан так вообще летал на них, как на пеньковых канатах. Понятно, что принимать эти истории за чистую монету глупо, но чтобы лианы в мою руку толщиной вот так отлетали от простого рывка... Я бросил кусок на пол и взялся за следующий. В этот раз аккуратно потянул, и лиана послушно потянулась за рукой, отлипая от камня и обдавая меня настоящим душем из мелких комочков земли. Без каких-либо усилий, буквально за 5 секунд, оторвав ее полностью, я кинул ее на пол к товарке и решил остановиться. Если эти растения такие хрупкие, то они мне не помешают при попытке разобрать завал. Они же рвутся от одного недоброго взгляда. Я принялся исследовать камни, пытаясь найти хотя бы один, за который можно было хоть как-то ухватиться, и чтобы при этом он был засыпан другими камнями максимум наполовину. Само собой, основная масса подобных валунов находилась под самым потолком, там, где их подпирали только собратья снизу. Но оказаться под потолком высотой в 3 метра, да еще настолько долго, чтобы попытаться растолкать эти булыжники, мне светило бы только при наличии крыльев за спиной. А их нет. Пытаться лезть под потолок на манер скалолаза тоже не выход. Даже если я умудрюсь одной рукой как-то распинать верхнюю часть баррикады, весьма велик шанс, что вся конструкция рухнет прямо мне на голову. В общем-то, этот шанс имеется, даже если я не полезу наверх. Но так у меня хотя бы будет возможность отскочить, если все это поползет. Наконец, найдя один булыжник, почти на высоте моего роста, который располагался так, словно им изнутри затыкали последнюю дырку в этой стене, я схватился за него руками и потянул. Камень выскочил со своего места, как пробка из бутылки шампанского. Меня потянуло по инерции назад. Я выпустил булыжник, взмахнул руками, чтобы не упасть, отступил на два шага. Очень вовремя. Стена пошатнулась, и на то место, где я только что стоял, грохоча и поднимая обломки пыли, обрушилось сразу несколько валунов. В колено что-то больно ударило. Наверное, осколок откололся. Я резво отшагнул еще на пару шагов назад и скрылся за поворотом лестницы, ожидая, когда там перестанет грохотать. Когда перестало, я снова подошел к препятствию. Оно уже не казалось таким грозным и монолитным. Камни порушились, превратившись из импровизированной стены в хаотичную кучу. Под потолком образовалась приличная щель, в которую пробивался солнечный свет, и я аж зажмурился от удовольствия слышать это птичье пение. Черт, может, уже попробовать пролезть в эту щель под потолком? Сил уже нет торчать в этом темном каменном склепе. Вроде и нахожусь тут всего ничего, и темнота больше не помеха, и дышать стало нормально, когда двери открылись. А все равно не могу. Не могу больше тут торчать. Срочно выпустите меня. Я вскарабкался по куче камней и поднялся к потолку, где, с сожалением, пришлось констатировать, щель мало того, что все еще слишком узкая для того, чтобы я пролез, но еще и долезть до нее у меня не получится. На вершине кучи камни легли так неудачно, что зацепиться там было просто не за что. Сплошные острые грани. Рассаживать кожу на ладонях прямо сейчас в попытках долезть до щели, которая все равно для меня слишком мала, в мои планы не входила. Как знать, вдруг понадобится карабкаться попозже. Я спустился к подножью и принялся снова искать камень, за который можно было бы ухватиться и обрушить это дело еще больше. Очень уж легко первый булыжник выскочил с своего места. Может, вся эта конструкция только выглядит монолитной, а на деле на ладан дышит? Наконец, я нашел один интересный камешек, но подступы к нему закрывал еще один булыжник, из-за которого нельзя было его ни вытащить, ни откатить. Помеха была даже больше, чем по колено мне высотой, и весила, наверное, как я, килограммов 70. Может, больше, точно не меньше. С другой стороны, валун примерно круглый. Может, у меня получится его откатить в сторону хотя бы на пару метров? Главное проследить, чтобы он со всеми своими выбоинами и неровными сколами не покатился куда не надо, например, мне по ногам. Обойдя камень со стороны завала, я присел на корточки, уперся ладонями в теплую шершавую поверхность, выдохнул и толкнул. И растянулся на холодном полу во весь рост. Валун улетел вперед, ударился в стену, выбивая из нее и себя фонтан каменного крошева, отскочил, жутким грохотом покатился вниз по ступенькам, в каждую секунду врезаясь в новую стену и отмечая это гулким ударом. Я лежал на полу, не рискуя подняться, потому что решительно не понимал, что происходит. Какого хрена камень ведет себя так, словно он из пенопласта? Да, я сильно надавил, со всей силы сразу навалился, чтобы понять, есть ли вообще смысл колупаться. Но не настолько же я силен, чтобы буквально выстрелить булыжником с самого себя весом. Мне элементарно надо было бы упереться во что-то спиной, чтобы такое вообще стало возможным, иначе в действие вступят законы Ньютона, и хрен я смогу так сделать. Как ни крути, но если ты прикладываешь к объекту какое-то усилие, объект прикладывает к тебе аналогичное, и я просто не смог бы не то что выпулить камень так, как я это сделал, а даже просто сдвинуть, кроме как перекатив. Это противоречит законам физики. Наконец, камень перестал грохотать там внизу, и я рискнул медленно подняться. Встав на ноги, я первым делом подошел к стене и осмотрел то место, куда ударился камень. Никаких сомнений, это был настоящий тяжеленный твердый камень, который врезался в другой холодный твердый камень. В стене натуральная выбоина, дополненная царапинами, а на ступеньках обломки разных форм и размеров. Я совершенно точно не кидался дурацким пенопластовым макетом. Можно даже не спускаться и не убеждаться. Вместо этого я осмотрел другой свободно лежащий камень. Он мне не был нужен и даже не мешал, да к тому же был чуть поменьше, чем предыдущий, но к нему можно было подступиться с любой стороны, и именно это мне и нужно было. Я присел возле камня, завел под него руки, нашарил место поудобнее, ухватился, запоздало вспомнив про спину, выпрямил ее, опустив задницу почти до земли, выдохнул и принялся медленно распрямлять ноги. Руки чуть напряглись, и я легко поднял камень на согнутых руках. Никакого труда, никаких усилий, просто взял и поднял, как кошку. Я бросил камень на пол и отпрыгнул от него. Валун рухнул с садовым грохотом, тяжело покачнулся и, наконец, занял устойчивое положение. Я осторожно тронул его пальцем. Он покачнулся снова. Я попытался ковырнуть его пальцем, ни хрена не вышло. Я поискал обломок от первого камня и попытался поцарапать им. Ни хрена не вышло тоже. Это были два совершенно одинаковых камня, и один другого не мог поцарапать по определению. Да что ж за херня тут творится? Может, что-то с гравитацией случилось? Да хрен там. Камни ведь падают с нормальной скоростью, они плывут к земле неторопливо. Да и сам я что-то обычными шагами ходил, а не лунными по 5 метров. Тогда какое всему этому может быть объяснение? Ровным счетом никакого. И вот эта мысль почему-то и успокоила. Раз объяснений не может быть, зачем их искать? Их все равно нет. Если все складывается так удачно для меня, надо этим пользоваться, пока оно еще работает. А почему так получилось? Возможно, подвернется шанс разобраться позже. А вот если я сейчас не воспользуюсь непонятной физикой этих здоровенных каменюк и не выберусь отсюда, шансы разобраться хотя бы в чем-то, хотя бы когда-то, будут много, много ниже. Я принялся дергать из кучи булыжники и аккуратно укладывать их к стене, следя, чтобы они не покатились вниз по лестнице. Снова слушать пулеметную очередь каменного грохота не было никакого желания. Камни послушно изымались, занимали свои места, после чего я ждал, когда остаток кучи перестанет осыпаться, и отнимал от нее новый кусок. Спустя 5-7 минут несложной работы под потолком образовалась щель в половину моего роста. Возле стен выстроились рядами штук 15 валунов. Я бросил на них последний взгляд, погрозил им пальцем, намекая, что я с ними еще разберусь, и полез в открывшийся проход. Первое, что я увидел, когда высунул голову наружу — камень. Но, к счастью, не очередной валун, преграждающий путь, а каменную кладку разрушенной стены. От нее остался только жалкий огрызок с куском окна, на котором давно и прочно поселились какие-то цветы. Недалеко от этой стены виднелась еще одна, такой же степени разрушенности и из того же камня, только на сей раз это был кусок угла какого-то помещения. Не спеша вылезать, я повертел головой, осматриваясь. Везде, куда ни глянь, были эти стены, давным-давно разрушенные, поросшие мхом и растениями, стоящие прямо посреди высокого, красивого и зеленого леса. Будто бы здесь располагался поселок из каменных домов, который однажды кто-то разрушил почти до основания, а позже наступающий лес захватил его и сделал частью себя. Людей вокруг, конечно, не было. Лишь где-то в вышине пушистых крон пели невидимые птицы, изредка пролетали какие-то насекомые, да один раз почудилось какое-то шевеление в густых кустах на самом краю бывшего поселка. Все было тихо и умиротворенно, будто бы здесь никогда и не ступала нога человека. Даже запах был максимально природным. Трава, смола, какие-то цветы. Сказочный. Волю надышавшись, я, наконец, выполз из своей норы, скатился вниз по каменной куче, окончательно превращая штаны в лохмотья, и обернулся посмотреть, откуда же я выбрался. Моя темница оказалась небольшим холмом с одним резким склоном, из которого я и вылез, и пологими другими, даже, можно сказать, просто наплыв земли с крутым срезом, в котором и располагалась дверь. Впрочем, дверью это и раньше назвать нельзя было. А сейчас и вовсе оказалось, что склон настолько плотно зарос всякой травой, что в нем вообще нельзя было угадать никакой двери или прохода. Даже сейчас, несмотря на зияющую черную щель, через которую я выбрался, что разрезало склон почти посередине, казалось, что это просто где-то не выросли растения, и это земля такая. А если посмотреть под другим углом, то вообще не заметишь никаких причин беспокоиться. С такой маскировкой не удивлюсь, если в том подземелье действительно с самого момента постройки не ступала нога человека. Склеп, как он есть. Только вот территория вокруг что-то не сильно напоминает кладбище. Ни одного креста или могильного камня. Не считать же за них огрызки стен. Кстати, об этом. Интересно, эти камни тоже странно себя ведут, или они нормальные, каменные? Я нашарил взглядом валун побольше и решительно направился к нему, но не дошел, потому что услышал что-то, что выбивалось из общего шумового фона леса. Я услышал сдавленный крик. Женский. Будто бы кого-то душили метрах в 100 от меня, и бедняжка из последних сил выдавливала из себя просьбы о помощи, уже теряя сознание, но не оставляя попыток отбиться от нападающего. Твою мать, да что тут происходит? Кого там убивают? И убивают ли вообще? Да блин, я же час назад уже был в такой же ситуации, и ничем хорошим там это не кончилось. Что, повторить? Да, блин, повторить. Только в этот раз вооружиться чем-то и сначала хладнокровно оценить ситуацию, прежде чем кидаться в бой. Тупица. Может, там вообще никого нет? И у тебя опять галюны? А может, есть. А может, и нет. Сжав зубы и шепотом ругаясь сквозь них, я подхватил с травы первый попавшийся булыжник и поспешил через кусты в сторону крика.